Не разбрасывай жемчуг перед свиньями. Они же его просто втопчут в грязь. Жемчужины высокой истины нужно давать только зрелым людям и народам, интеллектуально и нравственно подготовленным. Этому правилу следовали арии. Духовное противостояние. Свет есть огонь, разжиженный огонь, которым управляют боги. Молитва богу Митре. Агарти Шамбала. Кто дал вам учение? Махатмы Востока. Где они живут? Место жительства учителей не только не может быть указано, но даже не может быть произносимо. Махатма Сад. На знаменитой картине Рафаэля «Диспут» Платон показывает на небо, а спорящий с ним Аристотель — на землю. Божественный живописец уловил главный смысл духовного противостояния в истории народов, олицетворением которого выступают Агарти и Шамбала. Это места, где духовный, небесный мир сочетается с материальным, земным. Но такие сочетания в Агарти и Шамбале идут в противоположных друг другу направлениях. Символ Агарти – лестница Иакова, которую лучше назвать небесными сходнями. В древнееврейском тексте Библии именно небесные сходни, а не лестница с неба на землю, как дано в переводе. Символ Шамбалы – Вавилонская башня. Понимаете разницу? Последнее – знак гордыни людской, решившей достать самого Господа Бога. Прорабом на строительстве Вавилонской башни был сатана. Последовал, как известно, информационный удар, уничтоживший коллективный разум строителей, смешение языков. Итак, родоначальник израильского народа, олицетворяющий Агарти, это признают великие махатмы, третья из самых крупных фигур Ветхого Завета, после Авраама и Моисея. Причем фигура загадочная. Никто еще не объяснил смысл его таинственной борьбы с Богом. Видя, что не может одолеть Иакова, Бог открыл ему лицо свое, назвал Израилем, богоборцем, и еще больше возлюбил его. Только ранил Иакова в бедро, так сказать, пометил. Такие люди, как Иаков, пользуются особым покровительством Бога именно потому, что они, признавая единого Бога, идут путем своим, основывают свою веру на знании и разуме. Бог хочет видеть в людях не безмозглых баранов, а личностей, мыслящих, сомневающихся, анализирующих действительность, имеющих огромное количество степеней свободы, не зашоренных, добровольно делающих свой выбор между добром и злом, Божьим и сатанинским. Да, с такими созданиями Богу труднее управляться, чем со слепо верующими. Приходится с ними побороться. Они ведь созданы Израилями, богоборцами, так как подобны Богу, а подобное взаимно отталкивается. Но самое главное, чтобы они не доходили до черты богоотступничества, язычества, смертного греха, чтобы свою волю подчиняли богопознанию, как это делал Иаков. Бог любит всех, и слабых, и слепо верующих, но особо покровительствует деятельным интеллектуалам, богоборцам типа Иакова, а не пассивным тупицам, коптящим небо. Вера в единого всемогущего Бога, основанная на разуме и свободной воле, вот девиз арийской Агарти. Имеет ли сказанное практическое значение? Еще какое? Ведь речь идет о разуме, его включенности во все поры жизни, включая молитвы и вообще культовые действия. Богу нужна добродетельная жизнь человека, его разумные, искренние молитвы, разумно высказываемые мантры, а не спиритические ухищрения, шаманские лицедейства, заклинания демонов. Вспомним Египет. Ведь народ египетский стал заложником культов. Чего стоило одно строительство пирамид и храмов? на строительстве пирамиды Хуфу концентрировалось до 150 тысяч человек.